Исход. Когда Хеллоран поднялся на ноги, чтобы помочь Денни и Венди, то увидел, что звери оказались на своих обычных местах в изгороди, укутанные снежным покрывалом. Только один кролик сидел на задних лапках возле цепи, ограждающей детскую площадку, и как сумасшедший барабанил по ней передними лапами. Звенья цепи звякали, как адская цитра. Даже издали Хеллоран слышал, как хрустят и трещат веточки и кустики, составляющие его тело, словно хрустели его поломанные кости. «Дик! Дик!» — звал Денни. Мальчик пытался поднять из снега Венди. Одежда, которую он вынес из отеля, была разбросана. До Дика вдруг дошло, что женщина в одном халате. Денни без курточки, а на улице холодина, около 10 градусов ниже нуля. Бог мой, она ведь босая. Он побрел по снегу, по временам проваливаясь по пояс в сугробы, подбирая пальто Венди, сапоги, куртку Денни, перчатки. «Не могу», — бормотал Венди. «Нет, не могу, извините». Денни умоляюще взглянул на Хеллорана. «Ничего, оклемается потихоньку», — сказал тот и поддержал Венди. «Идемте». Все трое побрели туда, где снегоход, откатившись от крыльца, остановился и заглох. Хеллоран усадил женщину на пассажирское место, набросил на нее пальто. Затем обтер ей ноги курткой Денни. Они были холодными, но не обмороженными, и натянул в сапоги. Лицо Венди было белым, как алебастр. Веки полуопущены на помертвевшие глаза, но она задрожала. Хеллоран счел это за добрый знак. Позади отель сотрясался от новых взрывов. Оранжевые вспышки осветили снег. Денни прикоснулся губами к уху Хеллорана и прокричал. «Вам понадобится эта штука?» Мальчик указал на красную канистру, торчащую из снега. «Думаю, понадобится». Хеллоран поднял канистру и поболтал. Бензин там был, но сколько, не угадаешь. Он привязал канистру к багажнику, ему удалось это не сразу, пальцы начали коченеть. Только сейчас он заметил, что потерял рукавицы Говарда Коттрелла. «Ничего, как только выберусь из этой передряги, заставлю сестру связать дюжину таких же. Гови, мой мальчик!» «Садись!» — закричал Хеллоран мальчику. Дэнни отшатнулся. «Мы же замерзнем! Сейчас поедем к хозяйственному сараю, там найдем что-нибудь, одеяло или что-нибудь такое. Садись позади матери!» Денни уселся, и Хеллоран, повернув голову, прокричал в лицо Венди. «Миссис Торренс, держитесь за меня, пожалуйста, держитесь покрепче!» Она обняла его руками и прижалась щекой к его спине. Хеллоран завел мотор и осторожно повернул ручку газа, чтобы тронуться с места без рывка. Женщина держалась слабо, и рывок мог свалить ее и Денни с седла. Снегоход осторожно тронулся с места, сделал круг и двинулся вдоль западного крыла отеля. Здесь Хеллоран прибавил газу и сделал крутой поворот, чтобы обогнуть здание по направлению к хозяйственному сараю. Отсюда хорошо был виден первый этаж отеля. В холле сквозь провалившийся пол вздымалось газовое пламя, как огромная рождественская свеча, пронзительно оранжевая в центре и мерцающе голубая по краям. Казалось, она только светит, но не разрушает. Они видели административную конторку с серебряным колоколом, старомодный кассовый аппарат и кредитный компьютер. Пылали кресла с высокими спинками и подушками, набитыми конским волосом. Дэнни еще раз увидел диванчик у камина, на котором сидели три монашки в тот день, когда приехали сюда Торренсы в день закрытия. Но настоящий день закрытия был сегодня. Прячась от ветра, Венди прижалась лицом к спине Хеллорана, а Дэнни прильнул к спине матери, поэтому они не видели то, что составило конечный эпизод гибели отеля. Это видел Хеллоран. Из окна президентских покоев вырвалось огромное, густое, тягучее облако. На какое-то мгновение оно приняло форму огромной манты, которую ветер подхватил, разорвал и рассеял по воздуху. Но за те несколько секунд, что облако крутилось и танцевало в воздухе черными пылинками, отрицающими свет, перед Хеллораном пронеслась картина из детства. Они с братом наткнулись на огромное гнездо ос. Гнездо пряталось в дупле старого пораженного молнией дерева. У брата за тульей шляпы лежала петарда, оставшаяся от праздника, и он поджег ее и бросил в гнездо. Петарда с грохотом взорвалась, из гнезда послышался устрашающий гул, гул нарастал. Они бросились прочь и бежали так, словно их преследовали демоны. Это и были демоны, рассудил Хеллоран позже. Оглянувшись, он увидел темное облако. Оно злобно велось в воздухе, сплеталось, распадаясь на части в поисках врага, которого шершни и единый разум могли бы уничтожить, искусав до смерти. Точно такое же облако вырвалось из президентских покоев. Единый коллективный разум отеля. Но, вполне возможно, это были всего лишь клубы дыма. Облако рассеялось, и остался один оверлук, пылающий жертвенный костер в ревущей глотке ночи. У Хеллорана имелся ключ от сарая, но он не понадобился. Хеллоран увидел, что дверь стоит приоткрытой, а замок висит на одной дужке запора. «Я не зайду туда», — прошептал Дэнни. «Окей, оставайся с мамой. Там раньше была куча старых конских попон, вероятно, побитых молью, но они все же лучше, чем ничего». Он направил свет фар на вход и побрел по снегу, бросая длинную тень перед собой. Распахнул дверь и вошел в сарай. Попоны еще валялись в углу, рядом с набором клюшек для игры в роук. Он поднял одну из попон. Она источала кислую, застарелую вонь, и, конечно, моль основательно потрудилась над ней. И тут Хеллоран застыл в нерешительности. В стене недоставало одной клюшки. Как раз той, которой он ударил меня. Ну что ж, какое это теперь имеет значение? Да, не имеет значения, однако вид пустого гнезда в стенде завораживал. Дик поймал себя на том, что не может избавиться от видения. Тяжелый удар твердого наконечника клюшки — бац! Округлый деревянный шар. Приятное воспоминание о лете. Он видит, как шар катится по кости, кровь, по гравийной дорожке. Шар воскресил воспоминания. Кость, кровь, от чая со льдом, о дамах в белых соломенных шляпках, о жужжании москитов, о дрянных мальчишках, которые не хотят подчиняться хорошим правилам и тому подобным. Хорошая игра этот роук. Только нынче не в моде, но хорошая. Дик! — позвал его Дэнни голосом испуганным и, как показалось Хеллорану, довольно противным. — Выходи, Дик! С тобой все в порядке! Пожалуйста, выходи, Дик! — Выходи, грязный ниггер! Хозяин зовет тебя, скотина! Его пальцы сомкнулись на рукоятке клюшки. Ее прикосновение было приятным. «Пожалеешь розгу, испортишь ребенка!» Его глаза загорелись злобным светом. «В самом деле, он окажет им обоим большую услугу. Мать вытерпела сильные побои из-за... по большей части из-за... да нет, целиком и полностью!» По большей части из-за этого дрянного мальчишки. Он оставил отца в пылающем доме, позволив ему сгореть. Если подумать, это почти убийство. Как там оно называется? Отцеубийство? Чертовски дрянной поступок, если подумать. «Мистер Хеллоран!» — звала Венди. Ее голос был слабым и жалобным. Он не понравился Хеллорану. «Дик!» Мальчик теперь рыдал от страха. Хеллоран вытащил клюшку из гнезда, и точно заводная игрушка двинулся к выходу. И вдруг замер, удивленно глядя на клюшку в руке, и спросил себя в ужасе, о чем он помышляет, об убийстве? Неужели он замыслил убийство? На мгновение его ум заполнил вкрадчивый, подзуживающий голос. «Сделай это, сделай, сделай, безмозглый ниггер! Или слаб в коленках? Убей их! Убей обоих!» С приглушенным криком Дик отшвырнул от себя клюшку. Она грохнулась в угол, где лежали попоны. Схватив поспешно груду попон, Хеллоран побежал. Лицо Дэнни было залито слезами. Он дрожал, как в ознобе, и едва проговорил сквозь клацающие зубы. «Где ты был так долго, Дик? Ты был сильно испуган?» «Еще бы не испугаться этого чертового места!» — произнес Хеллоран. «Даже если отель сгорит дотла, меня не заставишь приблизиться к нему ближе, чем на сотню миль. Вот, возьмите, миссис Торренс, закутайтесь в попоны, я помогу вам. А ты, Дэнни, закутайся так, чтобы походить на араба в бурнусе». Он обернул обе попоны вокруг Венди, а третий накрыл ей голову как капюшоном. Потом обвязал Дэнни веревкой, чтобы попона не свалилась с него. «Теперь держитесь крепче», — сказал он. «Ехать далеко, но самое худшее позади». Дик обогнул хозяйственный сарай и направил снегоход по старым следам к подъездной дорожке. Оверлук пылал, как факел, освещая им дорогу. В боках отеля зияли дыры, внутри царил кромешный ад. Снегоход выкатился на парадный газон, хорошо освещенный пламенем. Снежные дюны багрово отсвечивали. «Гляньте!» — вскричал Дэнни, когда Хеллоран сбавил скорость у ворот. Он указал на игровую площадку. Кустарниковые звери были на своих местах, но стояли обожженные и почерневшие. Переплетение голых веток. Листья осыпались и увяли. «Они сдохли!» — торжествующе воскликнул Дэнни. «Они мертвы, мертвы!» «Тише, милый», — сказала Венди. «Так им и надо, ты не волнуйся». «Эй, док», — обернулся Хеллоран, — «давай отправимся куда-нибудь, где потеплее. Ты готов?» «Да», — откликнулся Дэнни. «Я давно уже готов». Минуту спустя они мчались по дороге в сторону Сайдвиндера. Рокот мотора затерялся в обнаженных ветвях кустарниковых зверей, и, словно дождавшись, когда он смолкнет вдали, крыша оверлука обрушилась. Огромный сноп искр и пылающих обломков взметнулся в ревущей зимней ночи. Им оставалось проехать до Сайдвиндера около 20 миль, когда Хеллоран остановился, чтобы долить в бак бензина из канистры. Он начал беспокоиться о Венди. Она, казалось, постепенно угасала, а ехать еще далеко. «Дик!» — закричал Дэнни и показал рукой вперед. «Смотри! Смотри туда!» Снегопад прекратился, и в просвет облаков выглянула серебряная луна. Далеко внизу, на горбатые, как американские горки, дороги, протянулась цепочка огней, направляющихся в их сторону. Ветер на миг утих, и Хеллоран услышал далекий рокот моторов. Через 15 минут колонна снегоходов приблизилась к ним. Во главе колонны ехал доктор Эдмонс. Он привез с собой теплые вещи, бренди и аптечку. Долгая зимняя ночь закончилась.